Булгаков льстит обывателю. Популярность Булгакова сделали в начале диссиденты, обожествляя все ненапечатанное при советской власти. Они начали пиарить для Булгакова. Мол, есть такая необыкновенная книга «Мастер и Маргарита». Слух опередил на много лет появление самого текста. Таким образом, почва была заранее удобрена. Время сделало так, что текст книги представал перед публикой постепенно, то в виде публикаций в журналах и, наконец, уже в полном издании. На самом деле, это самая умная подача книги. Вначале слух, затем отрывки, потом уж текст. Грамотно. Сейчас можно сказать, что «Мастер и Маргарита» – любимый шедевр российского обывателя. Особенно приглянулась она москвичам. Это очень московская книга. Проклятая квартира посещается как музей. Собираются поставить памятник на Патриарших прудах Берлиозу, Аннушке и чуть ли не бутылке подсолнечного масла, разлитой на рельсах. И я уверен, что поставят. За что же так безразмерно полюбил российский обыватель «Мастера и Маргариту»? Ну, конечно, за московскую атрибутику, за название московских улиц и переулков, за детали раннесоветского быта. Но только этого мало. На самом деле, чтобы объяснить поистине истеричную любовь к книге, в ней есть что-то еще, что притягивает именно российского читателя-обывателя. Что? Дело в том, что «Мастер и Маргарита», во-первых, пародия на исторический роман. Во-вторых, это еще и плутовской роман и очень напоминает Ильфа Петровские «12 стульев» и «Золотой теленок». В-третьих, добавлен небольшой элемент сверхъестественного, то есть вкрапление фантастического. Смешав и встряхнув хорошенько все эти элементы, получаем очень лестную для обывателя книгу. В «Мастере и Маргарите» обыватель с его бутылью подсолнечного масла, с его жеками и прочей низкой реальностью присоединяется к высокой истории с заглавной буквы, к Понтию Пилату и Христу. Ну как же обывателю не любить такую книгу? Он ее и любит с завидным простецким задором, хотя если считать по высокому гамбургскому счету, книга получилась вульгарная, базарная. Она разит подсолнечным маслом и обывательскими кальсонами. Эти кальсоны и масло преобладают и тянут вниз и Понтия Пилата, и Воланда, и Христа. С задачей создать шедевр, роман высокого штиля, Булгаков не справился. Создал роман низкого, сродни «Золотому теленку». Вот они и ходят семьями смотреть на проклятую квартиру и учредили уже свой наивный культ книги. Благодарность за то, что их, и именно москвичей, присоединили к высокой истории с двух заглавных букв. К Риму, Иудее, легионерам, к Пилату в алом плаще, к распятию и Христу. Очень-очень лестно. Самая удачная книга Булгакова, без сомнения, это «Белая гвардия». В «Гвардии» звучит такая гармоничная, слаженная, уютная мелодия, как в каком-нибудь Тарасе Бульбе Гоголя. Мелодия простая, но трудно ее найти. Для писателя обыкновенно это большая удача, если находит. Убедительна такая мелодия, и потому убедительна «Белая гвардия». «Собачье сердце» — достаточно гнусный антипролетарский памфлет. В известном смысле эта вещь может быть сравнима с антисемитскими памфлетами Селина, но только это антипролетарский памфлет. Элементы советского быта здесь предстают без примеси истории, и фантастика не как в «Мастере и Маргарите». Это «Золотой теленок» и «12 стульев», но совсем уж злобные. Результат — несправедливая оппозиция. Недаром Шариковым клеймит и шпыняет интеллигенция своих противников. Шариковым был для них Анпилов, например. Хотя сама интеллигенция может быть не менее противна, чем пролетариат. Результат общей деятельности Булгакова-литератора неутешительный. это большой кусок мяса искусства, белая гвардия и несколько жирных и жилистых довесков к нему. И тут никакие памятники по Москве не помогут, так же, как и количество поклонников обывателей.